Первая часть. Номер первый. Цянь. Творчество. Здесь творчество рассматривается в его самом чистом виде. Это прежде всего акциденция неба как олицетворение творческой силы, которая лежит в начале всего существующего. Она, как универсальная сила, принципиально не может иметь никаких препятствий в своем развитии, которому благоприятствует то, что эта сила является совершенно стойкой. Совершенный человек может в своей деятельности полностью проявить такое творчество, которое благотворно отражается на всем его окружении. Вот почему в тексте сказано: «Творчество в изначальном развитии благоприятствует стойкость». Первое. Вообще активной деятельности отдается предпочтение перед простым пассивным бытием, поэтому нужна особая бдительность для того, чтобы эта деятельность привела к положительному результату. Момент ее начала является одним из самых ответственных моментов. В нем еще неуместна деятельность, а нужна лишь замкнутая и сосредоточенная подготовка. Человек может быть полон сил, но время еще неблагоприятно для его деятельности. В образе нырнувшего дракона, то есть мощного существа, которое скрылось и еще не действует, изображается такой человек. Не следует думать, что это может относиться лишь к каким-нибудь особенным людям, ибо совершенно не в духе книги ограничивать предостережения, даваемые в ней, их пригодностью лишь для некоторых людей. Поэтому о первом моменте всякого творчества сказано: «Вначале сильная черта, нырнувший дракон, не действуй». Второе. Следующий момент, выраженный второй чертой, которая в символике называется полем, то есть поверхностью земли, характеризуется тем, что человек, полный творческой силы, зашифрованный в образе дракона, может уже выйти из своего уединения. Он, появившийся, уже находится в поле. Его творчество уже может проявиться. Он видим всеми, и это положение для всех благоприятствует встрече с таким великим человеком. Кроме того, в системе графических соотношений символов книги принято считать, что между чертами символов существует некий резонанс, соответствие, а именно, первая черта соответствует четвертой, вторая — пятой, третья — шестой. Но в символике социальной иерархии пятая черта обозначает государя, поэтому на второй позиции, стоящей в соответствии с пятой, благоприятна встреча с великим человеком. Вот почему текст этой черты гласит: «Сильная черта на втором месте. Появившийся дракон находится на поле. Благоприятна встреча с великим человеком». Третье. Первая волна творческого акта на второй позиции уже достигла высшей точки. Но все это существует пока лишь внутренне, ибо первые три черты обозначают внутренний мир, а вторые три — внешний. Все это еще не реализовано вовне. Необходим выход из себя для этой реализации. Он символизирован третьей чертой. При таком переходе, естественно, возникает некий кризис, делающий это положение опасным даже для благородного человека, который на протяжении всего первого периода творчества, весь день, отдавался непрерывному созиданию. Только полная сил бдительность в конце этого периода, вечером, может привести к тому, что хулы не будет. Так об этом сказано и в тексте. Сильная черта на третьем месте. Благородный человек до конца дня непрерывно созидает. Вечером он бдителен. Опасность, но хулы не будет. Четвертое. При выходе к активной деятельности вовне у человека, подготовившего ее внутренне, точно вырывается почва из-под ног. Но именно эта предварительная подготовленность делает возможным благоприятный исход. Это с достаточной ясностью выражено в образе текста: «Сильная черта на четвертом месте, точно прыжок в бездне, хулы не будет». Пятое. Только на пятой позиции творческий процесс выступает в своей полной силе. Он до конца проявился вовне и, имея в себе достаточную мощь, не нуждается ни в какой поддержке. Он, как полный сил дракон, летит в небе. С такой высоты творящий легко может заметить великого человека, где бы тот ни находился. Но и сам он является великим человеком, настолько развернувшим свою деятельность, что его нетрудно увидеть кому угодно. Вот как это выражено в тексте. «Сильная черта на пятом месте. Летящий дракон находится в небе. Благоприятна встреча с великим человеком». Шестая. На этом, собственно, заканчивается творческий процесс. Все дальнейшее является лишь ненужным переразвитием. Раз творчество уже достигло своего полнейшего проявления и больше уже ничего создать нельзя, то тот, кто в этом положении все же захотел бы творить еще дальше, проявил бы лишь свою излишнюю гордость, в результате которой ему пришлось бы раскаяться. Так об этом говорит и данный текст. «Наверху сильная черта, возгордившийся дракон, будет раскаяние». Резюме. Весь процесс творчества выражен сильными световыми чертами. Это, конечно, благотворные силы, но для подлинно благого результата необходимо вполне управлять ими и не допускать того, чтобы они главенствовали. Только тогда деятельность может идти в гармоническом отношении ко всему мировому свершению и быть счастливой. Поэтому в тексте, где силы света выражены в образе драконов, сказано: «При действии сильных черт смотри, чтобы все драконы не главенствовали, тогда будет счастье».